Глава четвертая, в которой я планирую играть роль перед актрисой. Поговорить с Лилечкой — это, конечно, хорошо я придумал. Идея сама по себе отличная и правильная. Нужно понимание. Хоть какое-то. Рассчитывать на память, которая развлекается по полной программе, дело ненадежное. Даже сочинил более-менее правдоподобную версию, как разговор затеять. Но имелась проблема. Понятия не имею, где актриса живет. Не помню. Вот ведь неожиданность. Опять не помню ни черта. Соответственно, решил сначала рвануть в театр. Если блондинки там нет, то хотя бы может получиться выяснить место ее дислокации. Не ходить же кругами по городу, надеясь на третий глаз и интуицию. Без того чувствую себя дураком неполноценным. Недолго думая, двинулся в сторону трамвайного кольца, которое находилось неподалеку, как раз напротив второй проходной. Там вроде конечная общественного транспорта. На машине, естественно, было бы сподручнее, но объясняться с Калининым неохота, а ключи по-любому у него. К тому же он ждет меня для срочного решения рабочих вопросов. А я пока ничего не готов решать. Да, Александра Сергеевна караулит в кабинете. «Извините, не подскажете, где находится драматический театр? Как туда попасть?» Выцепил из редких прохожих тетечку, ближе к пенсионному возрасту. По идее, она должна ориентироваться в городе. Вид у нее очень деловой. Тетечка посмотрела на меня, как на врага народа. Наверное, непонятные мужики, которые рабочим утром интересуются театром. В ее глазах доверия не заслуживали. «Это тебе, милок, на одноправый берег. Иди вон на конечную. Троллейбус номер 4. Трамвай не жди, они туда не ходят. Дойдешь до сквера имени Кольцова, выйдешь. Сдашь чуть назад, увидишь театр. Вот он тебе и нужен». Я поблагодарил тетку и направился к остановке. Нужный мне транспорт только собирался трогаться с места. Как удачно все складывается. Даже не придется ждать и тратить время. На ходу запрыгнул в закрывающиеся двери, за что от кондуктора получил нагоняй. Пришлось 5 минут извиняться, улыбаясь ей во все зубы, пока не оттаяло. Пассажиров практически не было. Я оплатил билет и занял место возле окна. Пока мы не спеша перебрались с левого берега на правый, а троллейбус двигался очень медленно, накидывал в голове текст речи, которую вывалю актрисе. В принципе, вариантов не очень много. Если говорить более точно, то вообще один. Проблемы с башкой. Причем в прямом смысле. Шел, упал, очнулся, туман. Часть помню, часть не очень. Больше никаких идей у меня не имелось. В конце концов, если по причине слабого здоровья и скудоумия была бы возможность избавить себя от почетной роли шпиона, я бы реально сам с разбегу пару раз манданулся о какое-нибудь дерево покрепче. Но вот только что-то подсказывает мне, не сработает этот гениальный план в случае с нелегальным агентом. Даже если я в кровь разобьюсь, хрен мне, а не обратная дорога. Обратной дороги просто нет. Теоретически, думаю, существует практика, когда нелегалов отзывают, но по очень серьезной причине. Потому что у человека жизнь целая прошла, и терять такой удачный вариант для добычи информации никто не станет. Мужчина! Я отвлекся от размышлений и обернулся к кондуктору, который, оказывается, звала меня уже несколько раз. «Вы просили сказать, когда остановка, Кольцовский сквер. Вот сейчас. Выходить вам надо». Поблагодарил милую, заботливую женщину за ее ответственный подход к делу и выскочил на улицу. Прошел в обратную сторону буквально 300-400 метров. Театр действительно имелся, стоял на самом виду. Старое здание с портиками и колоннами. Я перебежал дорогу и прямой наводкой направился к главному входу. Высокая тяжелая дверь с деревянной ручкой оказалась открыта, это радовало. Не придется метаться в поисках способа попасть внутрь. В просторном холле было темно, прохладно и тихо. Я прошел вперед. Постоянно крутил башкой, надеясь встретить хоть кого-то. Здание не маленькое. Опять же глупо бегать по нему и звать Лилечку. Надо просто спросить у кого-нибудь, когда здесь вообще бывают актеры. Или где, например, какой-нибудь секретариат, администрация, не знаю, что угодно. «Ты чё здесь ошиваешься?» Голос прозвучал неожиданно из-за спины. Я обернулся. Пожилая женщина в тёмно-синем рабочем халате мыла полы деревянной шваброй. Тряпку она мочила в огромном ведре, причем просто окунал ее в воду, а потом, не выжимая, плюхала сразу на паркет. В итоге перед ней образовалась приличная лужа, которую она активно возила по всему холлу. «Добрый день!» — культурно поздоровался я с уборщицей. Никем другим эта женщина быть не могла. А вообще рабочий персонал — очень даже полезный народ. Они, как правило, знают все и обо всех. «Думаешь?» Тетка замерла, выпрямилась, оперлась о швабру и пару секунд пялилась в пустоту. Потом, решительно покачав головой, заявила: «Не уверена. День полное говно». Вздохнула и, наклонившись, принялась драить пол с каким-то остервенением, будто во всем был виноват именно этот несчастный паркет. «Отпуск задерживают, еще одну сотрудницу взяли, молодую. Все. Того и гляди, выкинут баб Наташу на улицу. А что, в прошлом году должна была выйти на пенсию. Но как тут выйдешь, если внукам помогать надо? Ведь, конечно, они меня проводят, ага. Скажут, иди, баб Наташ, на заслуженный отдых. А кому он нужен? Кому, я тебя спрашиваю?» Тетка снова остановилась, внимательно посмотрела на меня. Теперь, похоже, вместо паркета виноват был я. Такое чувство, что это мы с паркетом хотим отправить ее на пенсию. «Все сволочи, несомненно», — тут же поддакнул уборщица для создания дружеской атмосферы. «Вот!» — она подняла вверх указательный палец. «Ты меня понимаешь. Не то, что вся эта актерская братья, особенно прима наша, звезда из народной глубинки, сидел бы в своем колхозе и не позорилась. А то ходит тут, понимаешь ли, рабочих людей унижает своим высокомерием. А я, между прочим, 10 классов образования имею, да. А то, что дальше не пошла учиться, так это мил человек. Война проклятая виновата. Еще им себя придумала. Лилечка. Представляете, да какая нормальная баба так назовется». Судя по всему, уборщица сильно была зла на блондинку. Вот это очень хорошо. Это просто отлично. «Баба Наташа, давайте я помогу вам», — сказал я, широко улыбаясь тетке. Баба Наташа от помощи великодушно отказалась. Не доверила мне столь серьезное дело, но зато с огромным удовольствием рассказала все и обо всех. Она продолжала мыть полы, а я просто за компанию отирался рядом. Видимо, тетке было скучно одной, и компанию сильно порадовало. После получасового разговора, пока уборщица усердно заливала паркет холла водой, я знал, кто с кем спит, спал и будет спать, причем даже в перспективе. В этой теме баба Наташа разбиралась получше самых объектов ее рассказа. Мне кажется, они даже не знали, какая насыщенная у них личная жизнь. Выяснил, кто бездарность и хамка, кому устраивали пакость независники. Особо досталось Лилечке. Ее уборщица не любила больше остальных. Правда, пока на личные подробности не переходила. Все больше о жизни рассказывала. В процессе трудовой деятельности бабы Наты, направленной на чистоту и порядок драматического театра, я узнал следующее. Лилечка приехала из провинциального городка. Мы, конечно, тоже сейчас не в столице находимся, но блондинку принесло совсем из глубинки. Если верить бабе Наташе, Лилечка воспитывалась в приличной семье. Родители у нее из интеллигенции, а уборщица так и сказала: «Интеллигенты всратые». Как любой представитель рабочего класса, баба Наташа явно не любила работников умственного труда. Правда, не могу представить интеллигенцию провинциального города, который, судя по рассказу моей новой знакомой, был не больше поселка на самом деле. Но, тем не менее, своим происхождением Лилечка гордилась. «Происхождение, понял? Она так и говорит, происхождение у нее, а мать всего лишь учительница. Отец в музее работает, Она тут сбежала от этих интеллигентов. Поступил в театральное в Москве. На талант, видимо, остаться не хватило. А может, по распределению, не знаю. Думаю, все-таки талантом природа обделила. Вообще не понимаю, как ее в училище взяли. Вот к нам приехала. Год 4 назад, может, 5. И сразу на первую роль рвалась. Самое интересное, смогла ведь. Но с режиссером она не кшается. Это я тебе точно говорю. У того роман с молодой костюмершей. Костюмерша у нас новая. Недавно устроилась. Сначала в помощнице ходила, а теперь вон, заправляет всем. Ох, девки нынче ушлые пошли. Интересно, я всячески бабе Наташе поддакивал, а сам пытался сообразить, каким ветром актриску занесло в агентуру. Она ведь как-то снюхалась с ЦРУ. Не думаю, что они объявления о приеме на работу дают. Значит, были предпосылки. К левому человеку тоже никто с подобным предложением не сунется. А то так можно встрять, по самой не балуйся. В руки контрразведки, например. Выходит, Лилечка дала им повод для уверенности. «На то!» — согласилась уборщица и последний раз проехала тряпкой туда-обратно. Честно говоря, после ее манипуляции полчищи вовсе не стал. Думаю, тете и правда пора на пенсию, но это не мое дело. Меня интересует блондинка, а вернее все, что я о ней могу разузнать. Раз уж мы с ней в одной связке, не мешало бы иметь пару козырей в рукаве. Связь, она ведь в обе стороны работает. Мне сейчас совсем не с руки, чтоб блондинка своим хозяевам доносила о плохом поведении товарища Беляева. «Слушай, физиономия у тебя знакомая!» Баба Наташа остановилась и внимательно посмотрела прямо в него в глаза. «Ты ведь бывал уж тут!» «Точно говорю, бывал!» Память хорошую имею, хоть и год свой берут. Вот не скроешь от вас правду, бывал. Я решил уборщице подыграть. В любом случае, Максим Сергеевич однозначно не один раз засветился в театре. Начну отнекиваться, а баба Наташа вспомнит. И все, не будет между нами доверия. Вы уж не обессудьте, что с самого начала не признался. «Лилечка, отношения у нас с ней вроде как серьезные, планы на будущее, но возникли некоторые большие сомнения. Подозреваю, она меня обманывает». «Ох, и то верно. К этой стерве ты приходил, видел тебя я. Так ты не подозревай, милок, точно обманывает. У нее еще один хахль есть». Я от таких откровений чуть не расплылся в улыбке. Отличная новость. Но лицо, конечно, сделал сразу по-ублюдски постное, несчастное. Мол, какая досада, какой пассаж. «Да вы что? И кто он, этот хахаль? Говорите, как есть, правду. Переживу любой удар с гордо поднятой головой». «А вот кто такой, точно, конечно, не скажу. Он бывает у нее раз в месяц где-то, чаще не видела. Красивый такой, видный. На молодого Соломина похож. На Юрия, понял? Виталий, он слишком простоват, деревенский парень, хоть и актер хороший. А вот Юрий красавец. Не зря он все белых офицеров играет. А вот этот гражданин, что к Лильчике таскается, вылитый актер кино. Представить не могу, где она его подцепила. Волосы светлые, как пшеница, а глаза синющие, что небо. Но хам и наглец, скажу тебе. Он как-то расшел, а я повымыла. Так прям по-чистому, своими ножищами. Я им говорю, куда прешь, скотиняка? А он меня буквально послал по-простому. Куда, Макар, телят не гонял. Представляешь? А потом еще минут 5 отсчитывал, что обслуг должна работать молча. Обслуга. Да где он видел обслугу? 17-й год давным-давно прошел. А у этого все еще обслуга. Ну, знаешь, отношения у них странные. Баба Наташа окончательно бросила тряпку в ведро и оперлась на свою швабру обеими руками. «Что вы имеете в виду?» Я внимательно впитывал каждое слово. «Мне сейчас любая информация на вес золота». «Как бы тебе объяснить? Сказать могу, что баба твоя его боится. Вот так похоже. Он всегда один заходил в театр. Она его даже не встречала никогда. Шел на репетицию и уходил тоже один». на спектакле никогда не бывал. Так вот, однажды я кладовку мыла, а кладовка у нас в коридоре, который гримеркам ведет, и слышу голоса какие-то. Хотел выйти, да прямо ровнехонько только за дверь взялась, звук такой, будто пощечина, понимаешь, оплеуха. Я выскочил, думал, может, помощь нужна кому, а там это Лилечка, и за лицо она держалась, а не ее красавец. Он напротив стоял близко, а вот прямо на расстоянии руки, а глаза у Лилечки такие испуганные, страх прям был в них. Оно, конечно, всякое случается. У нас раньше в деревне вообще, знаешь, как думали, ежели муж раз в неделю жену вожжами не прошел, значит, безразлично она ему стала, значит, полюбовницу завел. Но тут... В общем, мне показалось, актрисулька твоя с этим хахалем не столько по любви, сколько по необходимости. Ты уж прежде чем сваться, разберись, что там за странные дела творятся. Дела странные, это тебе говорю точно. Я от души поблагодарил бабу Наташу за совет, но еще больше за рассказ. Потому что рассказ этот имел на самом деле огромное значение. Пока еще не понимаю, какое именно, но один момент показался мне наиважнейшим. Тот тип, который следил за Комаровой совсем недавно, к которому я подошел в парке и попросил закурить. По описанию он сильно похож на хахаля Лилечки, как его назвала уборщица. Я, правда, думаю, что ни черта этот товарищ не хахаль. Либо, возможно, бывший любовник актрисы. Вполне возможно, так ее и завербовали, через постель. Времена другие, а механизмы действия все те же, как и в моей прошлой жизни. Секс – мощный рычаг воздействия. А тут вообще, предполагаю, все просто. Переспал – значит, это любовь. Так в большинстве своем женщины думают. Опять же, независимо от времени. Мог этот красавец познакомиться, например, с Лилечкой, закрутить роман, а потом подтянуть к агентурной деятельности в качестве связного. Мог. Вполне. Однако, раз блондинки обозначили нелегала, о котором вообще единицы должны знать, получается, она у этих товарищей на хорошем счету. Проверенный сотрудник, который заслуживает доверия. Но в любом случае важно не это. Важно, что белобрысый красавец вертится и рядом с Комаровой, и рядом с Лилечкой. А я уверен, речь об одном и том же человеке. Еще вспомнился момент, когда мы лицом к лицу стояли. Он точно меня узнал. Уверен на этом на 100%. Правда, тогда решил, что Беляева он знает как особиста, а не как комитетчика. Теперь есть еще один вариант. Вполне возможно, этот тип у Максима Сергеевича более интересную информацию имеет. Теоретически вряд ли, хотя... Он может не знать всей правды до конца. Может думать, что Беляев завербованный особист. В любом случае, мне бы разобраться надо. Не столько ради себя, а ради Комаровой больше. Какой у блондинистого красавца к ней интерес? Какие цели? Бабнат, не подскажете, а где сейчас найти Лилечку? Я решил воспользоваться возможностью, которая выпала мне в виде знакомства с уборщицей до конца. Че ей искать? Репетиция у них. Ты иди в зал, милок. Там все новую пьесу разбирают. Сейчас тихо, потому что режиссер наш орать перестал. Текст, наверное, читают. Иди. Надо, конечно, выяснить, а то, знаешь как, жениться не напасть. Главное потом не оказаться в болоте, которое тебя на дно тянет. Ты, вон, хорош парень, внимательный. Я поблагодарил уборщицу и направился в сторону лестницы, которая вела к высоким дверям.